Всех троих я очень любил. В свободные вечера, когда мальчики уже были в постелях, я к ним садился и что-то рассказывал из русской истории или шпарил подряд содержание шекспировских трагедий. Лет 40 спустя мой племянник Миша мне признался, какое огромное впечатление произвело на него мое изложение Макбета. Когда я нарочно загробным голосом пересказывал, что рыцарь Макдуф не был рожден, а его вырезали из живота матери, а было тогда Мише 7 лет. Жили мы сугубо экономно, питались почти без мяса, готовили на турксиновском постном масле, а на одежду, обувь почти ничего не тратили. Так постепенно подобралась нужда. Началась она с 1932 года, и с каждым годом с усиливающейся болезнью Владимира все крепче захватывала нашу семью. Отец продолжал немного зарабатывать. У него было 2 урока английского языка. Сперва одна девушка бесшумно проскальзывала к нему в маленькую комнатку, потом другая. Владимир прозвал их мышками. Зарабатывал мой отец и переводами статей из иностранных журналов о гидротехнических достижениях Западной Европы и Америки. Для издаваемого техническим отделом канала бюллетеня, чтобы наши проектировщики знали, какие электростанции и какие каналы строятся в капиталистическом мире. В каждом номере бюллетеня помещались 2-3 статьи или заметки, переведенные моим отцом с английского, французского и немецкого. Эти заработки подбадривали моего отца. Забегаю вперед и расскажу, какое года через 2 произошел скандал. Отец перевел статью об успешном строительстве в Германии канала имени Гитлера. Когда канальские власти увидели фамилию столь ненавистного фюрера, они разъярились на редактора, и бюллетень был вообще закрыт. Нечего заимствовать технику с гнилого Запада. Наши инженеры сами должны справиться с проектом канала. Так мой отец потерял хороший заработок. 7. Мне тогда крепко не повезло. Я же твердо рассчитывал, поступлю на работу на канал. Никуда уезжать не надо. Буду жить у родителей и брата. Буду хороший паёк получать и деньги им отдавать. А с окончанием Беломорканала в Дмитрове появилось множество заключенных, инженеров и техников, и прием на работу со стороны вообще прекратился. Я сунулся было в отдел кадров и сразу получил отказ. Никто меня не спросил, кто я и что я, а просто сказали «не нужно» и все. Правда, добавили, что прием прекращен временно. Но прежде чем начинать искать работу где-либо в другом месте, мне нужно было получить паспорт. Наши в Дмитрове получили паспорта сразу, без всяких затруднений, зря только боялись. И я по справке об увольнении прописался и тоже получил паспорт вполне благополучно. Отправился я в Москву с твердым намерением куда-то поступить на работу. Сперва пошел к Шуре Соколову, но его в Москве не было. Вот что мне рассказала мать Шуры, Прасковья Николаевна. Он поступил на работу на изыскание вторых путей Дальневосточной железной дороги, собираясь летние месяцы проводить в поле, а на зиму на камеральную работу возвращаться в Москву. Нанялось много инженеров и техников. Когда же наступила осень, у них у всех отобрали документы и сказали: «Никуда вы не поедете, останетесь здесь, пока не построите вторые пути». Прасковья Николаевна далее рассказала, что живут Шура и его сослуживцы в тесных нетопленных бараках. Да, в те годы так могли поступать с самыми обыкновенными гражданами. Заманили их, как окуней, в вершу, а обратно в Москву ходу не дали. Наверное, я тогда мог бы добровольно отправиться на Дальний Восток, но не решился, хотел устроиться поближе и начал ходить по разным учреждениям. На метрострое мне сразу показали отворот-поворот. В одном учреждении начальник техотдела, просмотрев мои справки, воскликнул: «Что же вы раньше не приходили? Партия уже отправилась на изыскание. Вам придется догонять». Нет, догонять мне не пришлось. Просмотрев мою анкету, кадровик меня спросил, не князь ли я, и вернул мне справку со словами, что я только время у него отнимаю. В другом учреждении, в проектном отделе, мне сказали, что такие техники, как я, очень нужны. А кадровик презрительно бросил: «Удивляюсь, что вы до сих пор бегаете по Москве». Что же делать? Я понял, что ходить по московским учреждениям было бесцельно. Написали письма в Тверь дяде Алёше и в Калугу дяде Валерия Перцова. Получили ответы: «Можно приезжать, на работу примут». Я выбрал Калугу. Там находится управление строительства автострады Москва-Киев. Строят заключенные. Значит, вольно-наемным я, конечно, поступлю. Николай Николаевич Хаймин и его жена оказались милейшими людьми. Встретили они меня, что называется, с распростертыми объятиями. Детей у них не было. Жили они в собственном уютном домике. Николай Николаевич, бывший уездный землемер, маленький, юркий, с седенькой бородкой, со вздерошенными волосами человечек, и сам выглядел точно вздерошенным. На строительстве автострады он ведал кладовой геодезических инструментов, а главным его доходом служили утки, коих у него было не менее 30. Чем он их кормил, не знаю. По всему двору провел электросигнализацию, которую с гордостью мне показывал. Ни один вор не пролезет. На следующее утро он отправился на работу и собирался договориться обо мне. А я пошел осматривать город, в котором никогда не был. Ходил от одной церкви к другой и любовался ими. В картинной галерее увидел портреты своих армянских предков, Лазаревых, и понял, что они из маленького имения Железники, принадлежавшего моей бабушке Софии Николаевне Голицыной, Оно находилось под самой Калугой. К обеду, как условились с Николаем Николаевичем, я вернулся в его домик, и мы с ним отправились в управление строительства. Николай Николаевич мне сказал, что меня примут. У них работает много вольнонаемных с самыми неблаговидными анкетами. И опять, как недавно в Москве, началось мое хождение по мукам. В техническом отделе принимали, а начальник отдела кадров вытягивал из меня разные порочащие меня сведения и не хотел принимать. Начальник тех отдела настаивал, техники вроде меня были очень нужны. Я стоял в жалкой позе, опустив голову. Повели к военному с одним ромбом, спросили, можно ли принять бывшего князя или нет. Тот оглядел меня и задал лишь один вопрос. Какое я отношение имею к железникам? Пришлось признаться, что они принадлежали моей бабушке. И хоть было там всего 4/10, мне окончательно отказали. Потом Николай Николаевич горячо возмущался. В их управлении только бывших священников, ранее сидевших, подвязается не менее дюжины. А тут одного княжеского сынка, не имеющего судимости, не хотят принять. Я уехал из Калуги и отправился в Тверь. А уже была весна, светило солнышко, вовсю текли ручьи. Когда я вышел из поезда, то заколебался, куда мне идти. К дяде Алёше, Алексею Сергеевичу Лопухину, или к Истоминым, к моему другу Сергею. И тот, и другой принадлежали к многочисленной в Твери категории минусников, то есть высланных -6. Они благополучно работали, значит, и я мог надеяться на успех. Мне очень хотелось идти к Истоминым, повидать верного с детства друга. Но жил он на другом конце города, в Заволжье, а дядя Алёша жил недалеко от вокзала, и я пошел к нему. Думал ли я тогда, что этот выбор решит мою дальнейшую судьбу? О жизни и быте дяди Алёши и его многочисленной семьи я уже раньше расказывал, когда 3 года тому назад приезжал крестить его 6-е дитя, дочку Таню. Теперь девочка подросла, но меня дичилась и никак не хотела сидеть у меня на коленях. У нее появился еще младший братик Миша, 7-й ребенок по счету. На следующий день я пошел, в какое учреждение, не помню. Туда раньше ходил дядя Алёша, и там меня обещали принять, не побоялись зачумленного. «Вот он какой, княжеский сынок!» — воскликнул начальник того учреждения, самая доброжелательная улыбка меня оглядывая. Он сказал, что направляет меня в район, сейчас не помню куда, где позарез нужен дорожный техник. Смазливая девушка взяла мои справки, чтобы оформить меня на работу. Стреляя в меня глазками, она вручила мне простенькую, в несколько вопросов, анкету. Я подумал, подумал, раз мое княжество никого не испугало, то на вопрос «социальное происхождение» написал «дворянин». Несмотря ни на что, я продолжал гордиться тем сословием, которому принадлежал первые 8 лет своей жизни. Ушел окрыленный удачей. Ура! Поступил на работу. Предстояло добираться от железной дороги чуть ли не 100 километров. Поселюсь у какой-нибудь бабушки и по вечерам буду сочинять рассказы о горной Шоре. В приподнятом настроении я пошел к дяде Алёше. И тут меня ждала телеграмма примерно такого содержания. «Возвращайся немедленно, поступишь работу Дмитрове, родители». Вот так-так. Я не сомневался, что были нажаты какие-то кнопки, и меня принимают на канал. А там вольнонаемным дают хороший паёк. Поеду обратно. Я вновь побежал в то учреждение, куда меня только что приняли. Пробрался прямо к смазливенькой девушке. Что-то ей наврал. Она доверчиво отдала мне справки с моих прежних работ. Я помчался к дяде Алёше за чемоданом и поспел на московский поезд. А к Истоминым я так и не успел дойти. 8. Владелица дома, где жили мой брат Владимир с семьей и мои родители, Прасковья Павловна Кесних, принимала во мне большое участие и горячо переживала мои неудачи с поисками работы. Пломбируя зубы некоему начальнику песчаного карьера возле станции Яхрома, она рассказала ему обо мне, всячески меня расхваливая. Тот ей сказал, что ему все равно, кто я, княжеский или пролетарский сынок, лишь бы оказался знающим техником и добросовестным работником. Тогда мои родители и послали мне телеграмму. Я предстал перед письменным столом того начальника. Он внимательно просмотрел мои справки и потребовал показать разрешение на производство горных работ. И тут разъяснилось роковое недоразумение. Ему требовался горный техник со стажем, а я в своей жизни даже ни одной могилы не выкопал, и руководить горными разработками со строжайшим соблюдением правил техники безопасности, конечно, не мог. Вернулся я к родителям в полном отчаянии. Только сбила баба Сережку с толку, как можно спутать горного техника с дорожным, возмущался Владимир. Положение мое было действительно ужасным. Я снова пытался искать место, ездил в Москву и только нарывался на оскорбления. Все, что я заработал в горной Шоре, было проедено моей семьей, и мне приходилось выпрашивать у родителей деньги на дорогу и на еду. Прасковья Павловна, продолжая переживать за меня, хотела загладить свою оплошность. Кроме того, что она была хорошей зубной врачихой, она еще тайно гадала на картах, а это занятие, даже безвозмездное, тогда жестоко каралось, как пережиток проклятого прошлого. Она позвала в свою комнату мою мать, и при ней разложили карты на бубнового короля, то есть на меня. Ни одной шестерки на стол не легло. «Шестерок нет, значит, ваш сын никуда не поедет», — уверенно сказала Прасковья Павловна. Она открыла ту карту, которую положила на короля рубашкой вверх. Моя мать так и ахнула, увидев даму-бубен.